И так весь день я бродил по своему саду, я. И осел таскался за мной, намекая на ночную прогулку верхом. И так весь день я вытаскивал из-за пазухи вопросительные знаки. Их там была целая куча. И ни одного не попалось наглого и гордого, фаллически восклицательного. На самом-то деле именно восклицательный, раздвигая сонмы крючков, вдруг начинает вопить, как восторженный осел, что он не боится пафоса, и именно знак пафоса дает автору право и на честь, и на тщеславие, и завершает дело выспренной лужей. Интересно, что в наших приморских кварталах большинство утр начинаются с прозябания серого цвета. Пополудни частенько начинается разгуляй. К вечеру все уточняется, все высвечивается на розовеющих зеленью горизонтах, и человеческие чудовища начинают себя воображать. Самое блаженное время у моря — это ранняя ночь. Чеканка крупной луны, мелочишка восторженных планет, дальнейшая пыль, ни счесть, ни понять, все на местах. Вот именно на ночь глядя, Дуран Морозза притащил мне в зубах свое любимое седло. «Давай, седлай, старче! Простучим копытцами по ночному пустынному граду. Проверим, как колышутся флаги наций и ассоциаций». Я подвязал ему пластиковый мешок под хвост, чтобы не попасть в здешнюю, пусть европейскую, но все-таки тоже крытку. Иногда спрашивают, на чем Иисус въехал в Иерусалим? Вопрос поставлен не совсем гуманитарно. Надо спрашивать, на ком. И тут же просвещать невежд. На ослице. Нет-нет, он недаром взял ослицу. В ней он увидел долготерпимость и жестоковыйность. И всем людям сказал, не избегайте ослов. Отсюда и английские стихи. Мы процокали нашими копытами по променаде от рыбацкого порта до чугунных кружев дворцовой гостиницы. Напротив ограды, в двух заведениях, Гавана и Ибица, мучительно выдыхалась молодежная дискотека. Трудно было вообразить более безобразную утробную караоку. Я привязал осла к молодому тамариску и сел рядом на лавочку. Весь третий этаж отеля, зафрактованный беглой российской корпорацией, сиял словно на дворцовом балу. Наверное, не менее 150 тысяч свечей зажгли, как у Потемкина в Таврическом. Чем они там занимаются в этот час? Танцуют или распаковывают багаж? Все поддали, носятся с полнейшей бестолковостью, налетают друг на дружку. Ашка, небось, как Ленин в Смольном, летает из двери в дверь, кричит своим соратникам по государственному преступлению. «А где наш летописец?» «Куда, черт подери, подевался месье Аксилотл?» «Домой, говорите, смылся? Спит?» «Да как он мог смыться, когда такое вокруг творится?» «У меня на мобильном записан его мобильный». «Где мой мобильный? Не найдете? Расстреляю!» Я отвязал Дурана Мороза, сел в седло и медленно стал удаляться по променаде Шарля де Голля. Удаляюсь. За спиной в открытом окне третьего этажа кто-то переговаривается мужскими голосами. «Да вон, кажись, наш летописец удаляется. Верхом на осле». «На осле? Да на чем же еще, не на собаке же?» «Товарищ писатель, куда же вы удаляетесь на осле?» «Возвращайтесь! Без вас тут все вверх дном!» Молчу. Не оборачиваюсь. Не понимаю по-русски. Перед тем, как углубиться в городские кварталы, выезжаю на площадь Святой Эжени. Почти все кафе там уже закрыты, переворачивают стулья. В центре площади, возле газеба, идет режимная съемка. Слышится привычная кинематографическая матерщинская. Куда деваться? В ночном Биарице снимают «Остров Крым». Из вагончика выскакивает Танька Лунина. «Что вы тут намерены делать, моя дорогая?» «Я намерена вдребезги разругаться с режиссером. хрен! Эксплуататор!» «Смиритесь, моя дорогая, последний проход!» «Что за издевательство? Перестаньте имитировать мой ГРАС!» «Прокатите меня на своем Дуране Мороза!» «Как куда?» «К вам, конечно!» «То есть к тебе, конечно, мой сюрреалист!» Черт его знает, то ли сидим, то ли лежим среди множества цветных одеял и цветастых подушек. В окне, как спиртовка, пылает вполне утвердившаяся теперь луна, под ней на холме фигурирует осел. Насмотревшись в окно, он стоит теперь на пяти ногах. Удивительно, что в эту ночь все обошлось без треугольных таблеток. Танька почесывает мне затылок. «Послушай, старче неугомонный, я уже не знаю, где твой вымысел и где реальность». «Я тоже не знаю. В этом деле мы с тобой полностью совпадаем. Ты знаешь, что произошло вчера в Москве? Неужели без тебя обошлось? Ашка Стратова штурмовала фортецию и освободила своего мужа». «Вот это да! Ну и ну!» — присвистнул я и немножко пожевал ее ухо. Она в ответ запустила пальцы в мою седину. «Послушай, Бас, события углубляются. Перламутр немедленно задумал новый мегапроект. Звонит из Малибу во все концы. Как ты думаешь, есть у меня шанс получить эту роль?» «Какую роль, моя дорогая?» «Как какую? Роль леди Эшки, конечно. Если меня взяли на роль Тани Луниной, почему бы мне не сыграть леди Эшки?» «Прости меня, сладчайшая, но ты ведь на самом деле Таня Лунина, не так ли? Однако ты ведь не Ашка Эшки, не так ли? Может быть, Перламутр прочит саму Ашку на эту роль?» Она откатилась и шлепнула меня по голове одной из цветастых подушек. Точнее, подушкой с персидскими мотивами. «Ты думаешь, олигархиня будет играть олигархиню?» «Такого права еще не было в кинематографе». «Мало ли чего не было, мало ли что еще будет», — промямлил я. Она еще раз долбанула меня подушкой, на этот раз с физиономией Пола Маккартни. «Ты опять что-то придумываешь, как придумал когда-то остров Крым. Ты и меня саму для себя придумал, пользуясь тем, что мое имя совпадает с персонажем. А что, если я совпаду в чем-то с леди Эшки?» «М-м-м», — ответил я. «Ну отвечай, старый жулик!» Она прыгнула на меня вполне по-хулигански. «Уверена, что ты темнишь, что ты все-таки замешан в эту авантюру!» Я притворился, что сплю, а вскоре заснул на самом деле. Во сне мне снился мой осел, или по-узбекски «Ишак».